И, как говорится, перейдем к самому вкусному и сладкому в этой книге, братья Баракаллаху фикум. Это первое правило. То есть уже начинаются вот эти четыре правила, о которых Аллах Субхану Тааля упомянул в своей книге. Хорошо. И шейх собрал их нам для чего? Для того, чтобы мы с легкостью их заучили. Первое, братья, правило Аль-Каида Туль-Уля. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمدبر. Первое правило. Ты должен знать, что неверующие, с которыми сражался посланник, алейхиссалату вассалям, то есть убивал их, субханаллах, сражался против них, они, братья, веровали и знали, что Аллах, субхану тааля, он создатель. Они знали, что Аллах, субхану тааля, один только управляет всем. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Но вместе с этим они не зашли в ислам. Как говорят иногда старшее поколение, можно услышать, Бог он один, неважно с какой комнаты ты к нему обратишься. Нет. Бог он один, и, братья, если так выразиться, комната только одна, братья. Это ислам. Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Умайебтаги гайра лисляме динан фалян юхбаля мин». Тот, кто будет желать какую-то религию, помимо ислама, не будет у него это принято. Только ислам, братья. Как с тех пор, как пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нету больше никакой истины. Истина, она одна. И доводом на это, как мы сказали, что на каждое слово у нас есть всегда, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, довод. Аллах Субхану ва Тааля сказал: "Куль ман йарзукукум мина ас-самаи вал-ард, амман ямлику ас-сам'а вал-абсар, ва ман юхриджу аль-хайя мина аль-майти, ва юхриджу аль-майта мина аль-хай, ва ман юдаббиру аль-амра, фасайкулуна Аллах, факул афала таттакун". Аллах Субхану ва Тааля сказал: "Скажи им, о Мухаммад", обращаясь к кому? К Мухаммаду сказал: "Скажи к этим неверующим многобожникам, кто тот, кто дает вам риск с небес? Кто это такой? Хорошо? Кто владеет вашим слухом и зрением? Кто тот, кто из живого выводит мертвое, то есть умерщвляет кого-то, или же оживляет, то есть из неживого, из капли жидкости, субханаллах, просто капля жидкости. Если попадет она не в утробу женщины, оно просто высохнет, и все, и не будет с ним ничего, хорошо? Но, субханаллах, это великое дело, что из капли жидкости создается что? Что-то живое, или же из мертвого семечка, которое ты кладешь в землю, поливаешь водой, выходит живое растение. Хорошо, кто это делает? Аллах Субхану Тааля. Кто управляет абсолютно всем, и тогда неверующие, Аллах Субхану Тааля говорит про них, что неверующие многобожники скажут что? Скажут Аллах. Говорит, скажи же им, неужели вы не устрашитесь? То есть вы сами об этом свидетельствуете, вы это знаете, и вместе с этим предаете кому-то, кого-то ему сотоварища, Субхану Аллах. Хорошо. Говорит шейх, комментируя это правило, братья. القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. Ты должен знать, что те неверующие многобожники, братья, с которыми сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они веровали в таухид ар-рубубия. Хорошо. Здесь шейх, то есть, потому что уже то есть, до этого в других книгах разъяснял, не комментирует это. Что такое таухид ар-рубубия, братья? Что такое таухид? Таухид, братья, в арабском языке, это слово арабское таухид означает уединение чего-либо. В шариатском значении слово таухид подразумевается, что единобожие. То есть уединение Аллаха Субхану Тааля в трех вещах. Поэтому таухид делится на три вида. Таухид ар-рубубия, таухид ал-улюхия, таухид ал-асма и ас-сифат. Таухид ар-рубубия – это единобожие Аллаха в господстве. Что только Он один господин. То есть имеется в виду, только Он создает, только Он оживляет, только Он умерщвляет, только Он дает риск и так далее и тому подобное. Управляет всем только один Аллах Субхану ва Тааля, и никто ему в этом не помогает. Понятно, это первый вид. Какой? Таухид ар-рубубия, хорошо, о котором здесь шейх говорит, в который веровали даже неверующие многобожники. Хорошо, какой таухид отрицали многобожники? Это второй вид. Таухид аль-улюхия, или же абудия, таухид аль-илахия, по-разному называют. Это единобожие Аллаха в праве на поклонение. Что только один Аллах, субхану ва тааля, достоин того, чтобы ему поклонялись. Нету никого, ничего, братья, кто достоин был бы поклонения, кроме одного только Аллаха, субханаху. И последний вид, братья, это таухид аль-асма и ас-сифат, что Аллах Субхану Тааля един, и никто ему не подобен в его именах и атрибутах. Мы говорим, что Аллах Субхану Тааля слышащий, видящий. Мы с вами слышащие и видящие. Все меня видят, все меня слышат. Хорошо. Вместе с этим Аллах Субхану Тааля слышащий и видящий. Но подобен ли его слух нашему или нет? Наш, братья, слух – это барабанная перепонка, которая улавливает колебания, и потом, то есть мозг как-то воспринимает эту информацию. Таким же образом Аллах Субхану Тааля слышит или нет? То есть, если кому-то из нас трубочку в ухо засунуть и дунуть, братья, лопнет перепонка, и человек станет глухим на одно ухо. В глаз сильно дать, и все видеть не будет. Аллах, субхану тааля, братья, не такой. Не нуждается, братья, в отражении света от сетчатки глаза, чтобы видеть какие-либо вещи. Аллах, субхану тааля, видит, и все. Что такое видеть? Кто-то сомневается? Есть кто-то, что не знает, что такое видение? Кто не знает, что значит видеть? Есть такой человек? Нету. Но каким образом видит Аллах, субхану тааля, кто знает? Знает кто-либо? Никто не знает. То есть поняли, братья, каким образом мы веруем? Как вкратце, не нужно, как говорится, заново велосипед изобретать. Люди многие заблудились в этом вопросе, но, братья, валлахи, вопрос очень легкий. Все то, что пришло от нас, то есть до нас, точнее, от Аллаха Субхану и его посланника, алейхиссалату вассалям, из описания Аллаха Субхану Аталя, мы это принимаем, не спрашиваем, каким образом, не толкуем это, то есть не искажаем, братья, значение, хорошо? То есть не задаем, братья, вопросов «как?», и не уподобляем его созданием. Вот эти четыре золотых правила. То есть, например, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Ядуллахи фаука айдихим». Рука Аллаха над их руками. Вопрос: что такое рука? Кто знает? Все знают, что такое рука? Есть кто-то, кто не знает, что такое рука? Рука — это что, велосипед? Нет. Рука — это лицо? Нет. Рука — это нога? Нет. Рука — это живот? Нет. Рука — понятное дело. Но какая у Аллаха Субхану Тааля рука? Аллаху алим, кто-нибудь видел Аллаха Субхану Тааля? Не знаем. Мы знаем, что его рука подобна его величию. Мы не знаем, есть ли у него суставы, локоть, плечо. Не сказал нам об этом Аллах Субхану Тааля. Сказал рука, все, хорошо. То есть, или же сказал, что у него есть, братья, стопа. Сказал, что у него, то есть, он обладает зрением. Но зрение, братья, даже создание Аллаха Субхану Тааля разнятся в зрении. Более того, создание Аллаха из одного и того же рода. Люди сидят, братья, здесь в очках. Сидят братья без очков. Есть тот, кто близорукий, тот, кто дальнозоркий. Кто-то хорошо видит, у кого-то плюс 7, у кого-то минус 7 и так далее. Даже сам, то есть люди между собой разнятся, братья, в понятии зрения. Что говорить о других созданиях? Кошка, братья, видит лучше, чем человек, видит ночи и так далее и тому подобное. Что говорить, братья, про создателей всех этих созданий, субханаллах? То есть Аллах, субханаллах, у него есть зрение, видит то, что у тебя в сердце. Кто-нибудь видит, что у меня внутри в сердце? Что у меня в кармане, кто-нибудь видит? Не видит. Аллах, субханаллах, с высоты семи небес видит то, что у тебя в сердце. Слышит Аллах, субханаллах. Слышит как? Как и мы. То есть у него, братья, ухо, два уха. Или же как у рыбы, например, там внутреннее ухо, там колебания улавливает. Нет, Аллаху алим, мы не знаем об этом, хорошо, каким образом. Но знаем, что его слух подобает его величию. То есть нам, братья, сильно в ухо ударить, если может лопнуть перепонка. Мы не описываем Аллаха Субхану Тааля ни в коем случае этим. То есть понятно, братья, эти четыре правила. Мы не искажаем, не задаем вопроса как, не толкуем, не отрицаем, то есть какие-то атрибуты Аллаха Субхану Тааля. И что последнее? И не уподобляем. Хорошо? Понятен этот вопрос, иншаллах Тааля? Хорошо, то есть это, братья, три вида таухида. Три вида таухида. И любой, братья, атрибут Аллаха Субхану Тааля, мы говорим таким образом. Если кто-то нам говорит, как он слышит, мы говорим, я не знаю, откуда я знаю. Но что такое слышит, все прекрасно понимают, хорошо? Не говорим, что слух это там что-то такое. Нет, не нужно философствовать, не нужно умничать. Просто молчи. Слышать, все знают, что такое слух, хорошо? Каким образом? Аллаху алям. Баракаллаху. То есть это поэтому об этом здесь шейх говорит. И, братья, таухиду рубубия человека в ислам не заводит. То, что просто человек знает, что Аллах есть Господь и так далее. Это, братья, даже неверующие, которые себя атеистами называют, глубоко в сердце в Аллахе знают, что есть Создатель. Никто, братья, в этот взрыв там и так далее, обезьян произошли и так далее, не верит, не верует, хорошо. Если кто-то верует, то, как говорится, пусть сам этой обезьяной и будет. То есть и то, что они говорили, что Аллах Субхану Тааля Создатель, что Аллах Субхану Тааля дает нам риск и так далее, говорили это многобожники, братья. Это не завело их в ислам. И это не сделало запретным их кровь, братья, и имущество. Вместе с этим посланник, алейхиссалату вассалям, зная, что они свидетельствуют о том, что Аллах Создатель, Аллах есть и так далее, Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, сражался с ними по повелению того же Аллаха Субхану Тааля. فدل على ان التوحيد ليس هو الاقرار بالربوبيه فقط وان الشرك ليس هو الشرك في الربوبيه فقط. И здесь указание нам на то, что таухид, единобожие, это не просто сказать, что Аллах Субхану Тааля один создатель. И ширк — это не просто сказать, что нет, вместе с Аллахом есть кто-то ещё создающий. Хорошо. بل ليس هناك احد اشرك في الربوبيه الا شواذ من الخلق. Более того, шейх Узан говорит, что нету в принципе таких людей, которые в вопросе господства Аллаха предают ему сотоварищи. Говорят, что есть, нет, еще один Господь. Кроме каких-то там определенной кучки людей. Потому что почти все люди свидетельствуют, что один Аллах Субхану Тааля Создатель. И так было, это вот в четвертом правиле об этом подробнее придет. Так было, братья, долгое время, что никто, братья, в господстве Аллаха Субхану Тааля не предавал сотоварищи, пока, братья, в этой умме не появились такие люди, которые, валяяту биллях, даже в этом вопросе предают Аллаха Субхану Тааля сотоварищи, хотя называют себя мусульманами. Ты слышишь некоторых из них, братья, как это народы, может быть, некоторые Кавказа узнают эту историю, говорят, рассказывают, что говорят про одного из своих таких-то умерших давно, говорит, когда Аллах устал, помог ему такой-то, такой-то, субханаллах. То есть создание Аллаха, человек, субханаллах, когда Аллах, субхану тааля, создатель всех, братья, устал, говорят, описывает Аллах Субхану Тааля усталостью. Разве может наш Господь, братья, уставать? Кто-то будет поклоняться Господу, который устает? Братья, великий и могучий Аллах Субхану Тааля устает. И в этот момент помогает ему кто? Творение, братья. Букашка маленькая, одна из творений Аллаха Субхану Тааля, коих миллиарды, если не более того, помог Аллаху Субхану Тааля. Братья, что может быть хуже этого Субхану? А начинается оно, братья, не сразу. Не сразу человек к этому приходит. Постепенно, постепенно. Для этого мы изучаем, братья, единобожие и многобожие. Потому что это очень важные вопросы, Субхану Аллах. وتوحيد الربوبيه هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت والمدبر. То есть, как мы сказали, то что توحيد الربوبيه это что? Это убеждение, то есть иметь убеждение, что Аллах Субхану Тааля, он создатель, он даёт риск, он оживляет, он умерщвляет, он управляет всем. Или же можно сказать по-другому: توحيد الربوبيه افراد الله تعالى بافعاله. Или же это единобожие в его делах. То есть имеется в виду то, что он делает, то есть то, что делает Аллах Субхану Тааля, те деяния, которые от него происходят, создание, умерщвление и так далее и тому подобное, что он один в них и никто ему в этом не помогает. Также эти же люди, братья, которые говорят, что Аллах Субхану Тааля устал, кто-то ему там помог и так далее, говорят, что Аллах Субхану Тааля наделил четверых, они управляют каждой какой-то частью земли, Субханаллах. Хорошо, то есть и такие вещи, Аллаху мустан, братья. Дай Аллах, это вот, когда дети это говорят, это еще можно как-то воспринять, Субханаллах. Это говорят братья взрослые, мужчины с бородами, без бороды и так далее, сидят и говорят такие вещи, Субханаллах, как говорится, не сусветится. Аллаху мустан. Хорошо. Фаля ахада мин аль-халк идда анна хунака ахадан яхлюку ма Аллах Тааля. Нету таких из людей практически, которые бы заявляли, что кто-то создает вместе с Аллахом Субхану Тааля. Ау ярзуку ма Аллах, или же дает риск вместе с Аллахом. Ау юхьи, ау юмит, или же он оживляет, он умерщвляет. Балиль мушрикуна мукрруна би анна Аллаху валь халику ар-разику аль-мухйи аль-мумит аль-мудаббир. Более того, многобожники во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они, братья, были убеждены, что Аллах Субхану Тааля, он создает, он дает риск, он оживляет, он умерщвляет, он управляет всем. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя ин саальтахум ман халака ас-самавати валь-ард ля якулунна Аллах». Если ты спросишь у них, кто создал небеса и землю, они непременно, без никаких сомнений, ответят тебе: Аллах Субхану Тааля. Также Аллах Субхану Тааля сказал: «Куль ман раббу ас-самавати ас-саб'и ва раббу аль-арши аль-азим саякулуна лиллах». Скажи им, о Мухаммад, кто Господь семи небес, кто Господь великого трона, они скажут тебе: Аллах. Нет у них, братья, в этом сомнения. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقررين بتوحيد الربوبية. То есть сура аль-муминун, братья, 23-я сура в Коране. Можете прочитать, то есть последние аяты, где Аллах Субхану Тааля подробно говорит о том, что многобожники, они, братья, свидетельствовали о чем? О том, что Аллах Субхану Тааля, он, братья, один создатель. Также в суре Юнус Аллах Субхану Тааля говорит: قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فهم مقرون بهذا. Тот аят, который мы с вами прочитали, скажи ему, Мухаммад, то есть многобожникам, кто тот, кто не спосылает вам риск с небес, кто и также из земли, кто владеет вашим слухом и зрением, кто тот, кто из живого выводит мертвое, из мертвого выводит живое, кто управляет абсолютно всем, они скажут: Аллах. Хорошо, скажи им, неужели вы не устрашитесь? فليس التوحيد هو الإقرار بالتوحيد الربوبية كما يقول ذلك العلماء والكلام والنظر في عقائدهم. И поэтому توحيد, братья, единобожие, это не просто сказать, что есть Бог. То есть, когда говоришь человеку ля иляха илляллах, что значит? Что значит ля иляха илляллах? Говорят, нет Бога, кроме Аллаха. Как нету Бога, кроме Аллаха? В смысле нету Бога, кроме Аллаха? Если ты говоришь, то есть понятное дело, что этот человек, иншалла, не подразумевает этого. Но следует из самого строения предложения, что нет Бога, кроме Аллаха, что ты говоришь, что все боги есть один Аллах, Субхану Тааля. Есть, братья, те, кто верует в Зевса, там, в Афродит, не Афродит и так далее, Диан, не Диан. То есть всякие бога себе придумают, божество себе напридумали. Он, люди, Субхану, в Индии коровам поклоняются, называют это Богом. И тот человек, который говорит, что нет Бога, кроме Аллаха, он говорит, что получается все эти боги, которых люди себе взяли, естественно, это лжебожества и так далее, что все они есть Аллах, и кому, как говорится, кому ты не хоть стулу поклоняйся, это все равно, то есть, как говорится, дойдет, куда-либо да дойдет. Нет. Поэтому мы говорим, нету истинного божества, кроме Аллаха, Субхану Тааля. Потому что все эти божества, они есть, но можно ли им поклоняться? Можно или нет? Нельзя, никто из них, братья, не создает, не оживляет, не умерщвляет, ничего не может из этого сделать. Они создание, Субхану. Либо человек это своей рукой сделал, либо это какая-либо мать родила какого-то ребенка, хорошо? Но братья ученые, братья философы, субханаллах, говорят то, что нет, убеждение это сказать, что есть только Бог и все. То есть они говорят, либо первопричина. То есть, субханаллах, братья, когда читаешь, и как братья философы, вот эти вот, которые себя называют умниками, вот это, валлай, самое лучшее описание, умники, братья, которые умничают, братья. Валлай, нету знаний. Вот если кто-то когда-либо слышал братья философов, как они разговаривают, размышляют, вот ты слушаешь, он, братья, такие хорошие слова, там как-то дисфункции, не дисфункции, такие умные слова, которые, как говорится, мы только где-то в школе, в университетах слышим, и, то есть употребляют такие слова, что человек слушает, думает, машаллах, какой он умный. А если ты в суть, как говорится, квинтэссенцию его разговора возьмешь, то есть о чем вообще он, в принципе, говорил, ты поймешь, что субханаллах просто ни о чем, то есть он вокруг вот так пальцы просто бегает, какие-то умные слова, умничает и все, и больше никакую пользу нет. То есть человек у него сидит, говорит, машаллах, такие грамотные вещи сказал, что он сказал, не знаю, но такие грамотные вещи. Какой смысл, субхана, то есть ты никакую пользу ты от него практическую не получил. И они, братья, описывая Аллах, говорят, первопричина. Субханаллах, то есть это, братья, описание, как вам, то есть это хвала Господу, или что это такое, первопричина, или же, то есть, первобытие, как, то есть, создатель, или говорят, илля фа'иля, то есть, причина, как это даже сказать по-русски, то есть, причина, по которой мы есть. Субханаллах, кому-то, вот если ты своему отцу скажешь, папа, ты причина, по которой я есть, что он тебе скажет? У тебя как минимум одно из двух ушей красным будет, так же? Баракаллаху. Аллаху мустаан, братья, субханаллах. Говорят об Аллахе, субханаллах, то, что в Аллахе себе бы не захотели. Ля иляха илляллах. Фаинам юкаррируна би анна таухида хуа ликрару би анна Аллаху валь халику ар-разику аль-мухий аль-мумит. И поэтому они говорят, что Аллах, то есть таухид, это что? Это убеждение, что Аллах, субханаллах, он создатель, он тот, кто дает риск, он тот, кто оживляет, умерщвляет. И вот у меня вопрос, братья. Иблис, шайтан, братья, кафир или не кафир? Кафир. Кафир. В огне будет или в раю? Он верует, братья, что Аллах, субханаллах, один, кто создает? Да. Верует то, что Аллах, субханаллах, оживляет, умерщвляет, да. Риск дает? Да. Почему мы говорим, что он кафир? Если таухид это, у нас получается, братья, иблис становится мусульманином, субханаллах. Хорошо, то есть, в принципе, на земле не будет тогда неверующих людей. Поэтому, братья, причина, настоящая причина, это то, о чем Аллах субханаллах сказал, что с каждого пророка не спосылал к народам своим с одной вещью. Поклоняйтесь Аллаху, остерегайтесь всех тех, кому поклоняются помимо него. Братья, это очень важный, очень, братья, серьезный вопрос. فيقولون واحد في ذاته لا قسيم له واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له وهذا هو توحيد الربوبية. Они говорят, он, они описывают Аллах субхана ва тааля таким образом. Он один со своей сущностью, нету у него частей каких-то. Он говорит, один в своих атрибутах, нету подобного ему. Он один в своих деяниях, нету у него сотоварища. Этого, то есть хватает этого или не хватает? Не хватает, братья. То есть нужно еще сказать, что он один, кому, то есть кому можно поклоняться и так далее и тому подобное. ارجعوا الى اي كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبيه. Поэтому если вы вернетесь к любой книге, братья, философов, вот они вот об этом говорят. Вот вокруг этого у них, как говорится, все это и строится. И поэтому, братья, покажите мне хотя бы, как такая история, как говорится, немножко разрядить обстановку, братья. Один из риядских шейхов, Абдуль-Карим аль-Худейр, рассказывал, что даже, братья, обычные люди, то есть взрослые люди, братья, которые, как говорится, работяги, субхана, не знают, то есть никогда не изучали ничего. То есть, много же, да, сейчас даже есть у нас из, то есть, взрослого поколения, которые даже в школе, например, не учились, или же, то есть, ну, может, не наши отцы, деды, а вот их там отцы и так далее. Хорошо, когда это было трудно, особенно в деревнях где-нибудь и так далее. Даже они, братья, понимают, что это, братья, философия, это бред, субханаллах. Один рассказывает такой, что человек учился в Америке до докторской диссертации по философии и вернулся. То есть, это араб, саудиец в Рияде. И пришел к своему отцу, взрослому, пожилому человеку, который не учился нигде, и сказал, папа, говорит, я, говорит, стал доктором. И он говорит, маша Аллах, стал врачом? Он говорит, нет, доктором наук. Он говорит, какой науки? Он говорит, философия. Он говорит, ущие фальсифа, говорит. То есть, говорит, на диалекте риадском, говорит, а что это за философия такая? Он говорит, как бы тебе объяснить, говорит, ну как ты, субхана, деду, который ничего не понимает, объяснишь? А этим в этот момент кушали курицу. И он говорит, вот, например, говорит, я смогу убедить тебя, вот на столе же одна курица, я могу тебя убедить, что на нем две курицы, на этом столе две курицы. И братья, что сказал ему отец? Машалла, да? Хорошо, говорит, тогда вот это будет, эту я покушаю, а ты ту вторую кушай. Субханаллах, то есть, братья, даже здравомыслящий человек, братья, у которого нету там каких-то диссертаций научных и так далее, понимает, что это, субханаллах, какой смысл от твоей этой философии, Аллаху мустаан, братья. Хорошо. وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل братья. И это не тот вид единобожия, с которым Аллах Субхану Тааля не посылал своих посланников. وَلِقْرَارُ بِهَذِي وَحْدَهُ لَا يَنْفَعُ صَاحِبَ. Как мы уже говорили, братья, тот, кто убежден просто только в том, что Аллах Субхану Тааля, он создатель, Бог есть и так далее и тому подобное, этот человек, братья, не, то есть это ему не поможет, такому человеку. لِأَنَّ هَذَا قَرَّبِ الْمُشْرِكُونَ وَصَنَادِيدُ الْكَفَرَ. Потому что это, братья, были убеждены в этом многобожники и, более того, самые страшные из неверующих. Братья, Абу Джахль, братья. Фараон даже был убежден в этом. Аллах Субхану Тааля говорит о том, что перед самой смертью он сказал то, что я, говорит, свидетельствую. До этого говорит Аллах Субхану Тааля, что они сражались с Мусой, противоречили, говорил фараон, что я Господь, но в то время в сердце у них было четкое убеждение, что есть Аллах Субхану Тааля. Они знают это, они веруют в это, братья, но это абсолютно не помогает человеку. Валям юхриджу миналь куфр, и это не выводит их, братья, из мрака неверия. Хорошо. Валям юдхильхум фил ислам, и не заводит это их в ислам. Фахаза галатун азим. То есть это большая ошибка, братья, в которую попадает множество людей. فَمَنْ يَعْتَقَدَ هَذَا الْاَعْتِقَادَ مَا زَادَ عَلَى اَعْتِقَادِ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ. Поэтому, братья, тот, кто убежден, то есть просто имеет вот эти убеждения, носит в себе, этот человек не добавил ничего к убеждениям Абу Джахля. Кто такой Абу Джахль? Пророк, алейхиссалату вассалям, назвал его фараоном этой общины. Человек в огне, субханаллах. Абу Лахаб. Кто такой Абу Лахаб? Дядя пророка, алейхиссалатам. До самого судного дня мы будем читать «Таббат яда Аби Лахаби ватаб». Пропали руки Абу Лахаба, и он сам пропал. Будет в огне гореть он и его жена. Они, братья, были убеждены в этом. Субхан. И пророк, алейхиссалатам, несмотря на это, сражался с ними. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط. Поэтому те братья, как называют их умники, братья, сегодня, то есть такие просвещенные, этот самый культурные люди, если так можно сказать, тоже, то есть убеждения, которые они имеют, точнее у себя, братья, это и есть, братья, توحيد الربوبية, который заводит в ислам или нет, не заводит, братья. Нужен какой توحيد аль-улюхия, единобожие Аллаха в праве на поклонение, чтобы мы должны признавать, что только один Аллах Субхану Тааля достоин того, чтобы ему поклонялись. Поэтому, братья, в вопросах единобожия опасно это очень, братья. То, что это великое дело, то, что эти люди даже не интересуются, что такое тавхид-уль-улюхия. Братья, они говорят, что ширк что такое? Это что, что ты имеешь такое убеждение, что вместе с Аллахом кто-то создает, кто-то умерщвляет, кто-то дает риск. Накулю хаза ма калю Абу Джахль ва Абу Лахаб. И мы скажем этим людям, ты убежден в том, что были убеждены в этом Абу Джахль и Абу Лахаб. Ты имеешь такие же убеждения, как они. Какая разница между тобой и ним? Они то же самое, как и ты говорили. Ты говоришь то, что этот ширк, субханла, посланник, алейхиссалатусам, когда пришел к людям и сказал, кулю ля иляха илляллах туфлиху, скажите ля иляха илляллах, что нет божества достойного для поклонения, кроме единого Аллаха, субхана тааля, они сказали, аджа'аля аль-алихата иляхан вахидан, инна хаза ля-шайун уджаб. Говорит, неужели этот человек, то есть Мухаммад, алейхиссалату вассалам, хочет все наши божества сделать одним Богом? Удивительная эта вещь, говорят. То есть они сразу поняли, что им подразумевал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня тот, кто говорит «Ля иляха илляллах, я мусульманин», не понимает этого. Понимали это, братья, самые главные враги ислама, субханаллах. Поэтому говорит, братья, тот же самый шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в других своих книгах, то, что говорит, пусть Аллах, то есть да обезобразит Аллах того, кто, субханаллах, знает религию хуже, чем знал ее Абу Джахль, субханаллах. Абу Джахль, враг посланника, алейхиссалату ва саллям, знал религию лучше тебя. Что можно, как говорится, хуже сказать про человека, валлаху мустаан, братья. Они не говорили, братья, ина ахадан яхлюку ма Аллах, что кто-то создает вместе с Аллахом, ярзуку ма Аллах, лишь дает нам риск. Бальхум мукирруна би анна Аллаху валь халику ар-разику аль-мухйи валь-мумит. Они, братья, были убеждены, что Аллах Субхану Тааля, он создатель, он тот, кто дает нам пропитание, и он тот, кто оживляет и умерщвляет.